Боль пронзила все мое тело. Боль приносила освобождение. Ведь я давно ее не испытывала. Даже когда резала вены, я не чувствовала этого. Ведь роботы латали мое тело быстрее. Я чувствовала только тяжесть и гасила мысли в мире иллюзий. А сейчас я теряла сознание, будто бы скрутила, связала. Только чип продолжал петь мне песни. Я все еще его слышала. А затем я видела, как ко мне подошел тот шрамированный. Близко, близко. Он говорил, что меня от всего защитит. Теплота, затем холод, затем снова тепло. И он ласково обнимает меня. Затем взрывы нейронных бомб, будто бы внутри сработал детонатор динамита. Чип уже не поет, он вопит. Мое сердце бьется, вырывается изнутри кульбитами. Это был момент моря, последний штрих. Дальше тишина и пустота. И я возвращаюсь в себя. Во рту комок, вокруг темнота. Я погребена заживо под тонной песка. Ну вставай, выбирайся. Хихикнул. Ты сама нас сюда привела. Спасибо, милый. Давай, сама. Сначала дернулась левая нога, затем правая рука. Я начинаю ползти, как земляной червяк. Благо, я долго могу не дышать. Спасибо оставшейся взвеси в крови, карлику и шрамированному. Пару минут я на поверхности, стараюсь прийти в себя. Я не верю. Черт, как же так? Как же так? А что ты хотела? Возомнила себя королевой? Скидываю голову наверх. Я и есть королева. Ну, или хотя бы принцесса. Думала, он полюбит тебя. Тебя, недоделанную. Мне кажется, я видела это в его глазах. Они не могли врать. Поступки красят мужчин, посмотри, куда ты себя привела. Подсоженным песком полигона среди праха погибших воинов. Но я все еще жива. Стою. А значит, я пойду за отцом сама. Я найду их, пусть они объяснят, как я оказалась погребена. Ну давай, хмыкает Чип. А я начинаю идти, ставя челюсть и гордость на место. В груди сжимается стальной комок непринятия, обиды и начинающей меня заводить ненависть.